1190 году ушел Владимир из Венгрии, из каменной башни, где держал его король с женою и двумя детьми. На башне поставлен был ему шатер. Он изрезал его, свил себе веревку и спустился вниз. Двое сторожей ему благоприятствовали, они и довели его до немецкой земли, к императору. Император, узнав, что он племянник великому князю Всеволоду Суздальскому, принял его с любовью и великою честью, приставил к нему бояр своих и послал к Казимиру, князю польскому, с тем, чтобы тот добыл ему Галич, а Владимир взялся за это давать императору по 2000 серебряных гривен ежегодно. Казимир приставил к нему своего вельможу Николая и послал в Галич. Галичане встретили его с радостью великою, князя своего и дедича, а королевича прогнали. Севший опять на столе дедовском и отцовском, Владимир послал к дяде своему Всеволоду в Суздаль с такую просьбою: «Отец и господин, удержи Галич подо мною, а я Божий и твой со всем Галичем и в твоей воле всегда». Всеволод Суздальский послал по всем князьям их королю польскому и всех привел к присяге: «Не искать никогда Галича под его племянником». С тех пор никто не восставал на Владимира, и он утвердился в Галиче. В 1194 году умер князь Святослав Киевский. Рюрик Ростиславич заступил на его место и в 1195 году послал к брату своему Давыду в Смоленск с такими речами: «Брат, вот мы остались старшими в русской земле. Ступай ко мне в Киев. Что будет, думаю, о русской земле и о братии, о Владимировом племени, то все покончим и повидаемся по добру, по здорову». Давыд пошел из Смоленска водою и пришел в Вышгород. Рюрик позвал его к себе на обед, одарил богатыми дарами и отпустил. Потом позвал Давыда на обед племянник его, Ростислав Рюрикович, в Белгород. И там также пировали очень весело. Ростислав богато одарил дядю и отпустил. После этого Давыд позвал к себе на обед великого князя Рюрика с детьми, одарил всех и отпустил. Потом Давыд же позвал монастыри все на обед, веселился с ними и раздал им и нищим большую милостыню. Потом позвал Давыд черных клобуков всех, и черные клобуки пили у него и получили богатые дары. Наконец Давыд угощал киевлян обедом. Между тем с братом своим Рюриком он покончил все ряды о русской земле и о братии своей, о Владимировом племени, и отправился назад в свой Смоленск. В том же году Всеволод, князь Суздальский, прислал послов к свату своему Рюрику с такими словами: «Вы назвали меня старшим в своем племени Владимировом, а теперь сел ты в Киеве, и мне части не дал в русской земле, раздал другим младшим из братьи своей. Но если мне нет в ней части, то блюди и стереги ее с теми, кому в ней дал часть. Посмотрю, как-то вы ее удержите, а мне не надобно. Рюрик начал думать с мужами своими, какую бы волость дать Всеволоду. Тот просил у него Торческа, Треполя, Корсуна, Богуслава и Канева. Но Рюрик уже отдал эти 5 городов зятю своему Роману и поклялся не отдавать их никому. Он не хотел никак нарушить клятвы и потому давал Всеволоду другую волость, но тот не брал и требовал именно городов Романовых. Была между ними распря большая и крупные речи, и хотели встать между собою на рать. Рюрик призвал на совет митрополита Никифора. Митрополит сказал ему: «Князь, мы приставлены от Бога в русской земле удерживать вас от кровопролития. Если должна проливаться кровь христианская из-за того, что ты дал волость младшему и тем обидел старшего, то я снимаю с тебя крестное целование и беру на себя. А ты послушайся меня, возьми-ка волость у зятя своего и дай ее старшему. А Роману дашь другую вместо нее». Рюрик послал сказать Роману: «Всеволод просит под тобою волости и жалуется на меня и за тебя». Роман отвечал ему: «Батюшка, не ссорится же тебе со сватом из-за меня, а мне все равно. Либо дай другую волость вместо той, либо деньгами заплати, чего будет стоить». Всеволод получил 5 городов, отдал из них Торческ зятю своему, Ростиславу Рюриковичу, а в остальные города послал посадников. Узнав об этом, Роман начал слать к тестю своему с жалобами, думая, что тот, сговорясь со Всеволодом, нарочно отнял у него волости для сына. Рюрик отвечал ему: «Ведь я прежде всех дал тебе волость. Всеволод прислал ко мне с жалобою, зачем на нем чести не положили. Я ведь объявил тебе все его речи. Ты отступился от волости добровольно, а нам как было ее ему не дать? Нам без Всеволода нельзя быть. Положили мы на нем старшинство во всем Владимировом племени, а ты мне сын свой. Вот тебе и волость, равная той». Но Роман не хотел никакой другой волости, подыскиваясь под тестем и не хотя с ним любви. Он начал думать с мужами своими и пересылаться с черниговским князем Ярославом Всеволодовичем, уговариваясь с ним идти на Киев. Узнав об этом, Рюрик послал сказать Всеволоду: «Ты, брат, старший во Владимировом племени, так думай и гадай о русской земле и о своей чести, и о нашей». А к Роману послал бояр своих обличить его и бросить ему крестные грамоты. Роман испугался и поехал в Польшу к тамошним князьям Казимировичем за помощью. Те сказали ему: «Мы бы и рады были тебе помочь, да нас самих обижает дядя наш Мешка, ищет под нами волости. Прежде помоги ты нам, чтобы потом все мы ляхи были не розно, но за одним щитом с тобою и мстили бы за твои обиды». Роман послушался их и поехал на Мешку, думая так: